Философский этюд. Понятие бытия и совершенства — одно и то же. Когда мы прослеживаем это понятие настолько далеко, насколько это для нас возможно, то мы говорим, что мыслим бесконечное. Однако бесконечное или всецелое существование мы не в состоянии мыслить. Мы можем мыслить только вещи, которые либо сами ограничены, либо ограничиваются нашей душой. Таким образом, у нас есть понятие о бесконечном, поскольку мы можем мыслить, что существует всецелое бытие, превышающее способность разумения органического духа. Нельзя сказать, что у бесконечного есть части. Все ограниченные существования заключаются в бесконечном, но не составляют его частей. Вернее сказать, они причастны бесконечности. Мы не можем представить себе, чтобы что-либо ограниченное существовало само через себя. И однако все действительно существует через себя, хотя все состояния так связаны, что одно должно развиваться из другого, и поэтому кажется, будто одна вещь производит другую. На деле же этого нет. Одно живое существо дает другому повод к существованию и вынуждает его существовать в определенном состоянии. Каждая существующая вещь имеет, следовательно, свое бытие в самой себе, равным образом и гармонию, в силу которой она существует. Измерение какой-либо вещи есть грубое действие, которое к живым телам может быть применено только весьма несовершенно. Живая вещь не может быть измерена ничем вне ее находящимся. И уж если необходимо измерение, то масштаб должна дать сама эта вещь. Масштаб же этот чрезвычайно идеален и не может быть найден чувствами. Уже в круге мера поперечника неприложима к окружности. Так хотели измерить человека механически. Живописцы приняли голову как самую важную часть за единицу измерения, и все же эта единица неприложима к остальным членам без очень маленьких, иррациональных, точно невыразимых дробей. Во всяком случае, то, что мы называем частями, настолько неотделимо от целого, что может быть понятно только в нем и с ним, и ни части не могут быть взяты за меру целого, ни целое за меру частей. Таким образом, ограниченное живое существо причастно, как мы сказали выше, бесконечности, или, вернее, в нем есть нечто бесконечное. Лучше же всего сказать, что мы не можем вполне охватить понятие существования и совершенства ограниченнейшего живого существа и должны поэтому объявить его бесконечным, как и то колоссальное целое, которое охватывает все бытие. Вещей, которые мы воспринимаем, существует огромное множество. Их отношения, которые может охватить наша душа, чрезвычайно многообразны. Душа, обладающая внутренней силой расширения, стремится упорядочивать. Чтобы облегчить себе познание и дойти до наслаждения, она стремится связывать и соединять. Итак, мы должны настолько ограничить в нашей душе всякое существование и совершенство, чтобы они пришли в соответствие с нашей природой и нашим образом мышления и ощущения. Только тогда мы можем сказать, что понимаем какую-либо вещь или наслаждаемся ею. Когда душа воспринимает какое-либо отношение как бы в зародыше, а гармонию этого отношения в ее вполне развернутом виде не в силах сразу вполне обозреть или почувствовать, то мы называем такое впечатление возвышенным. Из всех впечатлений, какие могут выпасть на долю человеческой души, это самое дивное. Когда мы видим отношение, обозреть или охватить которое во всем его развитии нашей душе как раз по силам, мы называем впечатление большим. Выше мы сказали, что все живые вещи носят свои соотношения в самих себе, поэтому впечатление, которое они производят на нас как поодиночке, так и в связи с другими вещами, если только оно вытекает из всецелого их бытия, мы называем правдивым. Если это бытие отчасти ограничено таким образом, что мы легко можем охватить его и при этом находиться в таком отношении к нашей природе, что мы охотно завладели бы им, то мы называем предмет прекрасным. Нечто подобное происходит, когда люди сообразно своим силам составили себе цельную картину, все равно богатую или бедную, и затем замкнули круг. То, что им удобнее всего мыслить, в чем они могут найти наслаждение, они будут считать самым верным и надежным. При этом большей частью можно даже заметить, что на других, не так уж легко успокаивающихся и пытающихся отыскать и познать больше отношений божественных и человеческих вещей, они взирают с самодовольным сожалением и при всяком удобном случае со скромным упрямством дают понять, что в истине они нашли уверенность, стоящую выше всякого доказательства и рассудка. Указывая каждому на это блаженство как на последнюю цель, они не могут вдосталь нахвалиться своим внутренним завидным спокойствием и радостью. Но так как они не в состоянии ясно обнаружить ни того, каким путем они дошли до этого убеждения, ни того, что, собственно, служит ему основой, а говорят только об уверенности как уверенности, то любознательный найдет у них мало утешительного. Он все время вынужден слушать, что душа должна становиться все более простою и ограниченную, направляться только на одну точку, избавляться от всех многообразных запутанных отношений, и только тогда можно найти, но уже тем надежнее, свое счастье в состоянии, представляющем свободный дар и выражение особой милости Бога. По нашему же разумению, мы не назовем, правда, этого ограничения даром, так как на недостаток нельзя смотреть как на дар. Но мы согласны видеть милость природы в том, что человеку, большую частью способному доходить только до несовершенных понятий, она все-таки дала такое самоудовлетворение в его узости. В возрасте 21 года, во время поездки со своим сокурсником по Эльзасу, Гёте познакомился с дочерью пастора Федерикой Брион и влюбился в нее. У них начался бурный роман. Все уже считали Федерику невестой Гёте, однако его родители были категорически против женитьбы сына на девушке из простой семьи. Позже Федерика сказала своей сестре: «Такой любви, какую умеет дарить Гёте, больше нельзя найти ни в ком». До конца своих дней она так и не вышла замуж.